Шагая вдоль берега, мы подходим к омуту чуть ближе. «Слишком близко не подходи», — предупреждает она, хватая меня за локоть. «Вода спокойная только снаружи. А на самом деле там огромная воронка. Попадешь туда — не вынырнешь». «Там глубоко?» «Это невозможно определить. Воронка вытачивает дно все глубже и глубже. Уровень дна постоянно опускается. Говорят, в старые времена сюда сбрасывали преступников и еретиков». «И что с ними случалось?» «Никто не выплыл. Ты слышал о пещерах? На дне омута — пещеры. Они засасывают всех, кто туда попадает, и уносят скитаться в вечную тьму». Душераздирающие вопли поднимаются от воды, точно невидимый пар, и разносятся по окрестностям. Будто стонут от страшных мук сразу все мертвецы преисподней. Она поднимает с земли деревяшку с ладонь величиной и, размахнувшись, швыряет на середину пруда. Та плавает секунд пять. Затем мелко вздрагивает, будто кто-то пытается ухватить ее снизу, ныряет и больше не показывается. «Я же говорю, очень сильный водоворот. Убедился?» Не дойдя до омута метров 10, мы садимся на траву и жуем хлеб, который принесли в карманах. Вокруг очень мирный, спокойный пейзаж. Распускаются осенние цветы, пылает листва на деревьях, а посреди всего этого — идеальное, без единой трещинки. Зеркало огромного водоема. Дальше, за омутом, белеют известняковые скалы, а за ними вздымается черная кладка стены. Все тихо, на деревьях не шелохнется ни один листочек. Если бы не жуткие стенания омута, я бы решил, что в мире исчезли звуки. «Зачем тебе карта?» — спрашивает она. «Даже если ты ее сделаешь, тебе никогда не удастся покинуть город». Она отряхивает хлебные крошки с колен и косится на омут. «Ты хочешь уйти из города?» Я молча качаю головой. Хотя сам не знаю, что имею в виду. Нет или пока не пойму. Увы, я не решил для себя даже этого. «Не знаю», — отвечаю я. «Наверное, просто хочу узнать о городе побольше. Какой он из себя, как устроен, как здесь живут. Интересно мне, кто придумал эти правила жизни? Кто решает, что мне делать и почему? Хочу все это понять. А что дальше? Не знаю». Она медленно качает головой, глядя мне в глаза. «Нет никакого дальше», — говорит она. «Ты еще не понял? Здесь настоящий конец света. Вечность, в которой мы навсегда». Я валюсь спиной на траву и разглядываю хмурое небо. Единственное место, куда мне разрешено смотреть. Земля еще не просохла от утреннего дождя, но пахнет свежестью, и валяться на ней — одно удовольствие. Стайка птиц выпархивает из зарослей и, перелетев через стену, поворачивает на юг. Кроме птиц, стену не преодолеть никому. А судя по низким свинцовым тучам над нею, долгая и страшная зима уже на носу.